Лев Николаевич Гумилев. История отпадения Нидерландов от Испании. В 1565 году по всей Голландии пошла параша, что папа – антихрист. Голландцы начали шипеть на папу и раскурочивать монастыри. Римская курия, обиженная за пахана, подначила испанское правительство. Испанцы стали качать права, нахально тащили голландцев на исповедь, совали за святых чурки с глазами. Отказчиков сажали в кондей на трехсотку, отрицаловку пускали налево. По всей стране пошли шмоны и стук. Спешно стряпали липу. Гладильники ломились от случайной хивры. В проповедях свистели абади и рая. В домах стоял жуткий звон. Граф Эгмонт на пару с графом Горном попали в непонятное. Их по запарке замели, пришили дело и дали вышку. Тогда работяга Вильгельм Оранский поднял в стране шухер. Его поддержали гёзы, урки, одетые в третий срок. Мадридская малина послала своим наместникам герцога Альбу. Альба был тот герцог. Когда он прихлял в Нидерланды, голландцам пришла хана. Альба распатронил Лейден, главный голландский шалман. Остатки гёзов кантовались в море, а Вильгельм Оранский припух в своей зоне. Альба был правильный полководец. Солдаты его гужевались от пуза. В обозе шло 30 тысяч шалашовок. На этапах он не тянул резины, наступал без показухи и туфты. А если приходилось канать, так все от лордов до попок вкалывали до отупения. На Альбу пахали епископы и князья. В ставке шестерили графья и генералы. А кто махлевал, тот загинался. Он с самых высоких в кодле брал на оттяжку. Принцев имел за штопорил, графинь держал за простячек. В подвалах, где враги на пытках давали дуба, всю дорогу давил ливер и щерился во все хавало. На лярф он не падал, с послами чернуху не раскидывал, пленных заваливал на частяк, чтоб был полный порядок. Но Альба вскоре даже своим переел плешь. Все знали, что герцог в законе лапу не берет. Но кто-то стукнул в Мадрид, что он скурвился и закосил казенную монету. Альбу замели в Кортесы на общие работы. А вместо него нарисовались Александр Форнезе и Маргарита Пармская, два раззолоченных штемпа, рядовые придурки испанской короны. В это время в Англии погорела Мария Стюарт. Машке сунули липовый букет и пустили на Луну. Доходяга Филипп II послал на Англию непобедимую армаду, но здорово фраернулся. Гранды-нарядчики филонили, поздно вывели армаду на развод. На армаде не хватило пороху и баланды. Капитаны заначали пайку на берег, спустили барыгам военное барахлишко, одели матросов в локш, а ксивы выправили на первый срок, чтоб не записали промота. Княжеские сынки заряжали туфту, срабатывали мастырку, чтоб не переть наружу. В Бискайском море армаду драла пурга. Матросы по трое суток не кимарили, перед боем не покиряли. Английский адмирал из Сук, Стефанс, и знаменитый порчак Фрэнсис Дрей разложили армаду, как бог черепаху. Половина испанцев натянула на плечи деревянный бушлат. Оставшиеся подорвали в Хавиру. Голландцы обратно зашуровались и в усмерть покатились, когда дотыркали про армаду. Испанцы лепили от фонаря про победу. Но им не посветило. Ссученных становилось меньше. Чесноки шерудили розгами. Голландцы восстали по новой. А Маргарита Пармская и Александр Форнезе смылись во Фландрию, где народ клал на Лютера. Так владычество испанцев в Голландии накрылось мокрой